Я думаю, ну, мог бы я что-то ж ему дать, поделиться с ним. Но как-то и дать, и не дать, кто его знает. И понимаю, может, это жадность, может, вроде бы нет. На самом деле, кто его знает, что? Я стал молиться, и сновидение, это был сон такой. Иду, значит, я по улице, и сидит нищий. И вот эта рука протянута. Да, я так-то прошел, и как я рассуждаю, так думаю, но прошел, не дал, кто его знает, а может, надо было дать. Подхожу, смотрю, а он курит, этот нищий. И голос с неба говорит: не давай, потому что все равно не использует на добро. После он покаялся, я ему помог, да, когда он перестал пить и курить. А на то мне какой-то говорит: не давай. Вот вы, пожалуйста, покой. Бог всегда подскажет, как тебе войти в покой. А у меня уже покоя не было. Я так вот думаю, кто его знает. А может быть, я и не совсем прав в том, что оказывается. Думайте, когда что-то делаете, покупаете, даете. Я помню однажды нечто похожее. Я уже точно не помню цифр. Но я назову, когда приходит один человек и просит меня, говорит: брат Николай, одолжи мне $400. Зачем? Хочу за $600 купить ковер на стену повесить. Ой, говорю, слушай, мне, во-первых, нету столько долларов, да я тебе и не дам ни одного доллара. Это что, ты голодный, что ли? Одолжи, ковер хочу за $600 на стенку повесить. Ну, это же глупость. А уже кому надо дать в самом деле, говорит: давай и не требуй назад. Почему? Потому что покоя не будет. Я просто объясняю заповеди Божьи, почему их надо выполнять. Если даже мы их не понимаем, то некоторые вещи мы понимаем, почему. Другие вещи не понимаем. Но мы понимаем, так написано, чтобы тебе войти в покой, надо исполнять древнее Евангелие. И ничего другого не надо. Это древнее Евангелие, древнее учение, которое Бог дал. И я возвращаюсь к старой мысли. Почему Господь так сказал: давши в долг, не требуй назад? Вы, наверное, слышали, такая мудрость мирская. Говорят так: если хочешь нажить врага, одолжи деньги. Одолжи деньги. Может быть, это не всегда так, на 100%. Не всегда, когда одолжали деньги, врагами становились. Но нередко становились. И была одна причина. Неразумно, наверное, давали. Я когда-то жил в Несвеже. И там жил один сосед, он гонял машины. Был такой бизнес в свое время. Ну, и, значит, и он и меня одолжил. И так не отдал до сегодняшнего. Я уже его не спрашиваю. Наверное, где-то, я как раз с Москвы вернулся, наверное, $500 он взял. Это довольно-таки крупная сумма. Ну, и, значит, он пообещал: отдам. Потом решил одну машину, решил провернуть повторно деньги и после отдать. А там был провал, и все. И вот он приходит к своему соседу одному и говорит ему: слушай, одолжи мне денег. А он ему говорит: знаешь что, у меня деньги есть, но я тебе не дам, ты ж не отдашь. Он ему честно сказал: есть, но я не дам тебе, ты ж не отдашь. И он не дал ему, потому что он понимал, что, ну, он же многим задолжал там. И они знали, где-то на своей улице, наверное, у каждого брал и никому не отдавал, нечего отдавать. Поэтому вот это бывают проблемы. Поэтому даешь, скажи сразу, что я даю в долг, но я тебе срок не назначаю. Вы знаете почему? И я понимаю одно. Если мы люди ответственные, мы никогда не влазим в долги. И идем только тогда, когда уже невыносимо, когда уже за горло берет, как говорят. А иначе стараемся сами. И я понимаю, я, допустим, дал долг и назначил время какое-то. Ситуация такая, что чтобы мне отдать, ему надо вдвойне заработать. Ему что же есть надо? Значит, ему надо заработать и для себя, и что, чтобы мне отдать. И вполне возможно, он не сможет этого сделать никогда. Если он не сумел заработать для себя без долга, то как он может долг отдать к этому времени? Потому что Священное Писание говорит, дал у долг, не требуй назад, это твоя заповедь. Но ты скажи, это я тебе не подарил, я в долг дал, чтобы человек знал. Хотя гораздо лучше просто дать, и все. Просто дать, и все. Это самый лучший вариант. Долг – это долг. Кто был в долгу, вы знаете, как он давит этот долг. С другой стороны, вы знаете, в чем разумно? Разум вот в чем заключается, Божий разум. Для одного есть заповедь. Дал в долг, не требуй назад. А тому, кто взял в долг, есть другая заповедь. Не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. И один не требует, потому что срок не назначенный. Дьявол приходит и говорит, смотри, а уже 4 месяца он не отдает, а я ему говорю, а я же ему срок не назначал. Мы же договорили, когда будет, тогда отдашь. А его тоже не давит. Вот это мысль о том, надо отдавать, нечего, что делать, он тоже спокоен. И таким образом, и один ходит в покое, и другой ходит в покое. В одного мир, и в другого мир. Почему? Поступили по заповеди. Вы меня хорошо слышите? Я сам брал долг. Особенно даже вот эту машину, которая у меня сегодня. Я брал долг. Что-то свое было там с Америки, что-то взял. Я этот долг, наверное, отдавал, наверное, 2 года. Я отдал весь. Но меня этот брат не требовал, а я и не переживал, что мне надо к сроку отдать. А было, я сразу отдавал, и на балы я ему отдаю, и говорю, слушай, а может тебе действительно надо, то я еще могу подождать. И таким образом, когда мы исполняем Слово Господне, мир хранится. Когда мы его нарушаем, мира не будет. Я вот на этом одном примере привел, пример вот этот. Как заповедь Божия помогает нам хранить мир в сердце, не жесточаться друг против друга. Это древнее Евангелие. Но я на разборе сказал недавно, но согласитесь, если вот это лицо христианства, то как немного среди нас христиан, порядочных людей, добросовестных, справедливых, много. Все, наверное. А христиан? А может, я ошибаюсь насчет Брестской церкви? Не знаю. Я сразу прошу прощения. Я этот ярлык ни на кого не навешиваю. Но вы сами посмотрите. Вот поэтому, вот заповеди блаженства. Прочитайте и скажите. Это лицо христианства. Это не Ветхий Завет, это то, что сегодня присуще. Это то, для чего нужно Священное Писание, чтобы мир хранили, чтобы в покое ходили. И если любите, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот как все просто, да? Скандальте с соседями. Значит, вы говорите, я люблю, чтобы со мной тоже скандалили. Ну, как хочешь с вами поступать, так и вы поступайте. Вот, обговариваешь другого, значит, ты хочешь, чтобы тебя обговорили зря. Получишь. Оказывается, ты хочешь. Послушайте еще раз внимательно. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот закон простой. Поэтому плохо я поступаю, значит, я хочу, чтобы со мной так поступали. Я-то не хочу этого, это само собой. Я обычно молюсь и говорю, может быть, кто-то тоже так молится. Я ж прошу милости у Господа, я понимаю, что я несовершенный, и мы молимся часто так, утром, вечером, Господи, благослови меня, будь ко мне милостив и так далее. А Степану Михайловичу, в конце концов, розыгрыш полагается, сколько он будет меня мучить. Ну ж, принимай меры какие-то. Будь милостью ко мне, Господи. А к нему быть справедливым? Я тебе не прошу, Господь, чтобы ты много что-то делал. Ну, хотя бы немножко его так, по спине ему или ей. Это ж, вот так мы молимся часто. А Писание говорит так. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И в этом закон пророки. Я не буду дальше читать. Но я возьму только один текст Писания. И мы, наверное, будем молиться, Я думаю, что не стоит мне выдерживать все два часа проговорить. Я просто хочу, чтобы мы поняли что-то, вложили в сердце и могли помолиться сегодня, чтобы покой хранили. Вы знаете, его у нас часто нету. То денег нету, покоя нету. То того нету, покоя нету. Значит, сказали, что увольнение будет, уже покоя нету. Ну, правда ж так? И нету, и нету, и нету, и нету, и нету, и нету. И нету. А Писание говорит, надо войти в его покой. Это значит довериться полностью, что без воли Божией и волос с головы не упадет. Я просто не зря привел пример Петра. Первый случай с Петром и второй с Петром. Первый вроде не арестовали, у Христа арестовали всего лишь. И то покоя не было. Во втором случае сам в темнице и спит себе спокойно. Петр, что ты ожидаешь? Смерти, говорит, ожидаю, спит. Ну как это понять, вот это все? Покой Божий, полное доверие Богу, другими словами. Екклесиаста, 11 глава, 1-2 стихи. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай час семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Смотрите, как интересно написано. Вот. Раздавай то, что у тебя есть. Хлеб по водам отпускай. Знаете, хлеб – это такое сильное искушение в нашей жизни. Ну, понимаете, что хлеб, я же не имею в виду только хлеб. Вообще, материальная жизнь наша. Вы помните молитву «Отче наш»? Я на ней останавливаться долго не буду. Но там вот слово «не уведи в искушение». Оно взято с обоих сторон в хлеб заключено. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав от лукавого. И Лука говорит так. Положим, кто-то из вас, имея друга, придет к нему полностью, скажет, дай мне взаймы значит, три хлеба. Помните это место? Искушение от куска хлеба. И там я уже не буду тут тему вести, но это другая совсем тема. Но вот материальная сторона очень часто повергает нас в искушение. И здесь вот что я читаю, интересно. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай чащими и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Значит, она будет связана с хлебом. Ну что, надо раздавать или копить? Ну, по нашему разуму надо, наоборот, готовить. Я вспоминаю, когда один из наших братьев, значит, услышал, что будет голод в свое время. Это уже лет 15 назад было. Тут, значит, имел деньги, он где-то пшеницу, мешки понабирал и положил на чердак. А после чердака мы еще съели. И мешки, и все. Второй из братьев услышал, как раз было перед Чернобылем, когда, говорит, будет воздух заражен, будет вода зараженная. Он сам мне рассказывал, когда услышал, он взял трехлитровых банок и закатывал воды и на чердак. А когда пришла эта авария в Чернобыле, ну что на чердаке эти за стеклом? Говорят, даже, ну, нельзя, свинцом нельзя задержать радиацию, надо толстый стеклом, тем более стеклышко. И понял, какая глупость была сделана. Вот так вот спасались люди, ну правда, отпускай хлеб, повон, потому что не знаешь, какая беда будет, наоборот, надо копить. А Священное Писание говорит, не то. Я напоминаю, какая беда на земле будет, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание, или имя Избира, или число имени его, и здесь мудрость. Вы знаете, о время великой скорби идет речь. Когда деньги будут аннулированы. Сегодня вот разговоры серьезные об этом. То Господь напоминает, не бойтесь этого времени. Но сегодня готовьтесь. Как готовьтесь? Смотрите внимательно. Где есть бедные, где есть нищие, где есть нужда. И давайте. Потому что благотворящий бедному дает займы кому? Господу. И тогда в трудное время Господь возместит ваши убытки сегодняшние. То есть мы сегодня, живя правильно по Слову Божию, готовим для себя будущее. А если нет, тогда что? Тогда и не будет. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Поэтому я сегодня обращаю на то самое серьезное внимание. Нам не надо быть в панике, не надо бояться ничего. Я уже сказал, что Бог своих прокормит. Но кого? Кто сегодня правильно пользовался теми благами, которые Бог дал ему на сегодняшний день. Не только для него, но для того, кто рядом. Не только для него, но кто в этом нуждается. И я сразу повторил, что не все сразу, не лишь бы куда-то, а где есть нужда. И Бог тогда в свое время сделает свою работу, за что благодарение Богу. Говорит, не бойся, будет так. Поэтому, если будешь жить так, то будь в полном мире. Господь никогда никого не оставлял без внимания. Никогда никого не оставлял без попечения, за что благодарение Богу. А его сокровищницы, они никогда не иссякнут. Они всегда будут полные, за что слава и благодарение Богу. Вот, дорогие мои братья и сестры, я очень хочу... Не буду дальше уже продолжать. Я очень хочу, чтобы сам вошел покой Божий до конца. И чтобы народ Божий вошел этот Божий покой. Полный покой, глубокий покой, который не выбивает из колеи. Который хранит сердце, хранит разум от смущения различного рода. От отчаяния, которое часто постигает людей. А люди, которые потеряли мир, они в отчаяние бросаются. Они не знают, куда броситься. Мир потеряли, покоя не стало. Поэтому Господь напоминает. Итак, будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, оно и сегодня остается. И не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам, и всем было вещь, что как и нам, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавшее, а вводим покой мы уверовавшие. Хотя он сказал, я просто цитирую по памяти это место Писания, но я хотел бы, чтобы мы сегодня вошли в покой Божий. А если когда-то считали, что вот то, что у нас есть в сердце, это нормально, нормально быть беспокойным, нормально быть в панике, это ненормально. Сказали, Господь, это ненормально. А Господь может давать сердцу мир, за что благодарение Богу, если мы это будем просить. Я не однажды рассказывал, но немножко еще задержу ваше внимание. Когда, значит, мне пришлось ехать в Москву на служение, было такое время, где-то в 89-м году, значит, меня избрали в Москве, я был 4 года. Кто-то помнит, кто-то не помнит. Вы знаете, что... Когда я это услышал, то мне было ехать в Москву, то что в гроб ложиться. Никак. Знаете, такая тяжесть. Ну, вообще, невыносимо. Как это мне ехать? Как это мне бросить? Хотя у меня тогда не было здесь дома. На квартире жил. Но все-таки это своя церковь, привычная обстановка. А там кто знает, что будет? Вы знаете, настолько было тяжело. И помню, значит, но никак не мог с этим смириться, никак. И молился, Господи, ну, сделай что-нибудь, но не могу. И как-то я отвлекся на другие мысли. Возвращаюсь назад к этой проблеме. Все, я готов на 100% ехать. Никаких вопросов, никакого противления, абсолютно. Как будто всегда это надо, это давно было спланировано. Я готов. Кто это сделал? Бог сделал. Он прекрасно может вмешиваться в наши чувства и в наши мысли. Я уже рассказывал. Я никак не мог понять, как это можно завидовать. Вот говорит, вот это зависть, вот это зависть. Думаю, ну как это завидовать? Спрашиваю, а как это завидовать? Чего завидовать? Но мне говорят, вот у одного есть дом, есть машина, у тебя нету. Я думаю, ну что, что у меня нету? Ну нету, ну нету. Ну и что тут завидовать? Нету. Мне как-то пытались объяснять, но никак не мог понять. Думаю, ну как это завидовать? Ну как это завидовать? И вдруг на меня нападает зависть. Вы знаете, что и ночью, и днем я спать не могу. Я, наверное, дня два выдержу, подумал, Господи, все, знаю, что такое зависть, убирай. Встал с колен, никакой зависти до сегодняшнего дня. Но я уже знаю, что это такое, но ж покоя не дает. А то никак не мог понять, ну как это завидовать? Ну, завидовали. Ну, как завидовать? Почему завидовать? Ну, у меня есть, у него нет. Ну, и что? Что нет? Ну, пусть у него будет еще больше. А при чем здесь я? Почему я должен, значит, болеть? Почему-то у меня должно быть. Я о чем хотел сказать? Вот то, что для нас трудно. Обидчивость, зависть. Если хорошо молиться Господу, Он прекрасно очищает наши чувства. Голова наша очищена хорошо через Слово Божие. Мы прекрасно понимаем, что хорошо и что плохо. А вот чувства очень часто не соответствуют нашему разуму. Разум понимает, а сердце-то не хочет за этим бегаться. Головой понимаешь, что надо простить, а когда простить, а тут что-то не покидает, да и все. Пусть Господь благословит нас сегодня, когда будем молиться, чтобы мы могли сегодня понять, что Господь хочет войти, ввести нас в полноценный покой, в этот глубокий мир. И нам это не под силу, мы это не можем делать. Но Он есть Бог, который вмешивается в наш разум, в наши чувства и меняет их, освящает и очищает их. И это все возможно Господу. И апостол Павел говорил так: «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Вот, ну давайте склоним колени, за все поблагодарим Господа. Пусть Господь нас ведет в свой полноценный мир, и пусть милость Господня будет с нами. Мы, Господь, хотим славить Тебя, мы хотим благодарить Тебя прежде всего за то, что Ты спас нас и оправдал на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя за голгофскую жертву, за кровь, пролитую на Голгофе. Мы благодарим Тебя за Твои страдания, которые Ты перенес для того, чтобы мы не страдали здесь на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты избавил нас от вечных мук. И если Ты допускаешь страдания, то только для очищения, и ничего лишнего Ты никогда не делаешь, потому, Господь, может быть, сквозь слезы, может быть, Господь, в некотором непонимании, но мы сегодня хотим поблагодарить Тебя за всю ту работу, которую Ты делал с нами, за скорби, за испытания, за обиды, которые нам пришлось пережить, и через которые мы поняли, что можем обижаться. Мы благодарим Тебя за все другие Твои формы воздействия на нас, особенно за те, которые были нам неприятные, Господь, за которые мы не благодарили Тебя, то сегодня мы за все благодарим Тебя. Мы низко склоняем перед Тобою сердца наши и благодарим Тебя за Дух Святой, который сегодня напоминает нам о Твоей Голгофской жертве. И прежде всего, чем благодарить Тебя за какие-то блага, которые мы получили, мы благодарим Тебя за жертву, которую Ты принес на этом великом жертвеннике, дорогой Господь Иисус, который называется Голгофской горой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты взял на Себя наши немощи, болезни, проклятия, за то, что, Господь, Ты совершил свою работу, а когда воскрес, то воскрес не для того, чтобы отомстить нам, а для того, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы защищать нас от всего того, что так мешает свято чтить имя Твое, Господь, потому в великой Твоей любви, благоволении Твоем, открой Твои источники и сегодня для нас, ибо мы хотим этого полноценного мира, мы хотим, Господь, этой великой любви, которую Ты изливаешь на нас, Господь, потому если сегодня мы обнаружили, что наши чувства осквернены, то есть обиды, есть зависть, есть какое-то противление. Господь, прости нас, омой и очисти в Твоей святой крови, ибо сами по себе мы не способны освятиться и очиститься. Но мы сегодня просим Тебя, Ты есть Бог, проникаешь через Слово Твое, через Дух Святой, до разделения души и духа, составов и мозгов. Ты судишь помышления, намерения сердец. Пусть сегодня поток Твоей крови прольется на сердце каждого из нас. Прости, Господь, за негативные чувства, которые мы имели друг к другу. Прости, Господь, за все обиды, которые допускали в сердце. Прости за всякую зависть, которая часто владела сердцами Твоего народа. Прости, омой нас и очисти в Твоей крови. Мы хотим, очистившись в крови Твоей, исполниться Духом Святым, быть Твоим народом в полном смысле этого слова, чтобы возвратились эти апостольские времена, когда тень проходящего Петра исцеляла. Мы хотим, чтобы той земле пошли наши братья, исполненные Духом Святым, чтобы, как было в древнее время, опоясание с тела Павла, они изгоняли нечистых духов, врачевали болезни. Мне сегодня хочется, чтобы по нашей земле, по нашей белорусской земле, пошли такие братья и сестры, обладающие полнотой этой власти. Поэтому, Господь, наполни Духом Святым это последнее время. Мы хотим быть живыми в полном смысле этого слова. Мы хотим, Господь, чтобы там, где ступят наши ноги, возрастали люди для Твоей славы, появлялись новые души, воскрешенные для новой жизни от этих мертвых дел, Господь, чтобы живая, настоящая вера охватила стан Твоего народа, чтобы Твой народ обратился к Слову Твоему, к этому настоящему, живому Слову, древнему, но вечно живому, не требующему никаких поправок, Господь. Я сегодня прошу Тебя об этом, и Ты благослови эту церковь. Дай Твой порядок и мир, дай Твои откровения и вразумления, и пусть волна Твоего благословения коснется каждого сердца и каждой души. Дух Святой, так хочется помолиться Духом вместе с Твоим народом, который жаждет обновления, который жаждет твердости, чармусан закратые, рот громенский, мискатурия чарзан, имзагроте, костромит рамас, мастогрете, череглан стангала, отец, благослови служителей этой церкви, благослови каждого брата и каждую сестру, благослови щемги твоего народа, дорогой Господь, и вот ты знаешь, какой непорядок есть в некоторых щемнях, когда муж не любит свою жизнь, жену, когда дети противятся Твоей истине, Господь, и я прошу Тебя, чтобы Ты совершил свою работу, и особенно коснись тех сердец, которые составляют наши семьи, которые нам родны и близкие по плоти, на которые никогда еще не молились, которые никогда не открывали свои уста, чтобы прославить Твое великое имя. Мне так хочется, чтобы они дополнили Твою церковь, чтобы они расцвели, Господь, для Твоей славы, чтобы они исполнялись Духом Святым, и чтобы церковь Твоя росла и умножалась, Господь. Ты знаешь наших чудесных соседей, которые часто, Господь, бывают ничуть не хуже нас по своим, Господь, качествам, но они не имеют спасения. И так хочется, чтобы они обратились к Тебе, чтобы они дополнили церковь Твою. Не потому, чтобы нам прославиться, но чтобы было возвеличено Твое имя. Ты знаешь этот большой город, Господь. Ты знаешь, сколько здесь неспасенных людей, Господь. И Ты пошли Твою святую благодать. И дай в эту церковь еще больше молитвенников, для которых молитва была бы трудом. Чтобы они, Господь, вопияли к Тебе днем и ночью. Чтобы их голос был слышен на высоте. Чтобы рухнули эти дьявольские твердыни. Твердыни неверия. Твердыня колдовства и чародейства, твердыня раскотая, шагернан сангрутая корчеван, Господь. И для этого обнови, Господь, стремление Твоего народа, обнови жертвенность Твоего народа, обнови ревность Твоего народа, чистую ревность, Господь, неповрежденную, а ту, которая, Господь, дает благословение, которая открывает глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы разуметь. Итак, дорогой Господь, дай Твою святую милость и благословение. Открой Твои источники, наполни Твоим божественным миром. И пусть Твоя любовь и в дальнейшее время будет действующей в этой церкви, в Твоем народе. И все-таки, Господь, я прошу во имя Твое и для Твоей славы. А за сегодняшнее служение, за слово жизни, за молитвы, которые были произнесены здесь, на этом месте, за слова благодарности, которые изливались из уст Твоего народа, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.